разреши мне у тебя спросить, что мне делать и как дальше быть, если не получится, что я замыслил втайне все это храня. Ох, не то я что-то говорю, знаешь, поднакопную мою. Волен ты, как хочешь поступить, так о чем тут можно говорить? К тебе, преподаю Христа, не отвернись от меня, и не разочарование или нет, ждет меня и много-много лет. Я напрасно песни сочинял, путаются мысли, я устал. Господи, помилуй и прости. Робот мой, гордыню усни. Я теперь только одному белый буду петь, пока пою.